Глава 11. Василиса. Не успеваю моргнуть, как передо мной возникает шедевр барменского искусства «Эффект бабочки». Зрелище, скажу я вам, завораживающее. Слои разных цветов, иней на бокале, а аромат пахнет одновременно тропическим раем и какой-то химической лабораторией. Громов приподнимает свой бокал и с видом знатока произносит: «За непредсказуемость и за эффект бабочки, который, надеюсь, приведет к весьма интересным последствиям». Я скептически вскидываю бровь. «Боюсь, майор, единственным последствием будет головная боль с утра. Хотя, если ты намекаешь на порхание бабочек в животе, делаю глоток. Пока что чувствую лишь легкое онемение языка». Громов смеется, и этот его смех, зараза, действует мне на нервы. Но в хорошем смысле. Ну, вы понимаете. «Василиса, ну зачем ты так сразу все отрицаешь? Дай воображению поработать. Представь, ночь, звезды, тихая музыка и две бабочки, порхающие у тебя на животе, невесомо касаясь крылышками нежной кожи». «Две бабочки? Давай лучше представим рой светлячков. Знаете, таких, которые сами решают, куда им лететь. Вот это было бы действительно непредсказуемо». «Любишь настырных мужчин? Таких, которые берут, не спрашивая?» Спрашивает неожиданно. Громов хмыкает, прищуривая глаза, и в этом взгляде читается что-то опасное. Опасное и чертовски привлекательное. «Василиса, а я думал, тебе нравятся мужчины с воображением. А ты, оказывается, любишь, чтобы на тебя налетали стаей. Ай-яй-яй!» Делаю еще один глоток коктейля. Эффект бабочки, кажется, начинает действовать. Или это просто Громов так смотрит? Ладно, ладно. Если светлячок будет достаточно убедителен, может быть, я и разрешу ему устроить небольшое световое шоу. Но никаких назойливых приставаний. Иначе махну волшебной палочкой и превращу его в гусеницу. «Моя хорошая, ты что-то путаешь. Волшебная палочка у меня». Он поправляет что-то в своих штанах. Затем наклоняется ближе, и я чувствую его дыхание на своей щеке. «Уверяю тебя, Василиса, если я превращусь в гусеницу, то самую прожорливую и неугомонную. Ты будешь первая, кого я приходую. Потом не жалуйся». Он подмигивает, и я чувствую, как предательские мурашки бегут по спине. «Черт, да он умеет играть в эти игры!» Его наглость, смешанная с интеллектом и этой искрой в глазах, действует безотказно. «Ну-ну, майор, не стоит так сразу раскрывать все карты. Оставь хоть немного интриги, а то мне станет скучно еще до того, как мы перейдем к десерту», — говорю я, стараясь сохранить непринужденность, хотя внутри уже бушует маленький ураган. «Интересно, этот коктейль действительно настолько крепкий? Или это все он?» «Поверь мне, Василиса, у меня на десерт планы, которые заставят тебя забыть о существовании тирамису и чизкейков вместе взятых». Громов игриво приподнимает бровь. «Я бы даже сказал, сюрприз будет с вишенкой, а может и с не одной. Ты готова?» «К чему?» — моргаю ресницами. «Посмотреть мою холостяцкую обитель?» «Уже поздно!» — смотрю на часы. «А тебе корову не надо с утра доить. У тебя ее нет». «У меня завтра дежурная смена». «Тяжелая жизнь деревенской женщины», — наигранно вздыхает. «Ладно, просто переночуешь у меня, а утром рано отвезу в деревню». «Знаешь, майор, а ты наглеешь просто на глазах». Вздыхаю, делая вид, что возмущена. Но самой очень хочется узнать, что он затеял. «Ну, ладно, уговорил. Только чур никаких гусениц, ладно? А то у меня после них кошмары будут». Громов смеется, и этот звук эхом отзывается где-то в районе солнечного сплетения. Вот же паразит, знает, как зацепить. Впрочем, я и не особо сопротивляюсь, если честно. Поддаюсь очарованию этого обаятельного гада. Потому что благодарна ему безмерно за тот спектакль, который мы устроили на свадьбе Ленки. Я и мечтать о подобном не могла. Без него бы не справилась. Игорь галантно подает руку, и я, слегка поколебавшись, принимаю ее. Его прикосновение обжигает кожу, и внутри все переворачивается. Ну и ну! Похоже, ночь обещает быть интересной. В голове крутятся самые разные сценарии, от вполне безобидных до... совсем-совсем неприличных. Уф, Василиса, соберись! А то еще сгоришь от стыда раньше времени. Выходим из бара, и свежий ночной воздух приятно освежает разгоряченное лицо. Громов ведет меня к своей машине, и я с любопытством оглядываюсь по сторонам. Что ж, посмотрим, чем меня удивит этот майор-соблазнитель. Приготовиться к десерту? Ох, я чувствую, это будет что-то с перчинкой. Всю дорогу до обители Громов травит забавные истории из своей жизни, мастерски балансируя на грани приличия и откровенного флирта. Я то закатываюсь со смеху, то притворно возмущаюсь, поддразнивая его в ответ. Атмосфера в машине, заряженная электричеством, кажется, искры вот-вот посыплются. «Вот мы и приехали», — тормозит у многоэтажки. «Прошу вас, королевна, на выход!» Громов галантно обходит машину и распахивает передо мной дверцу, словно я и вправду особо королевских кровей, а не просто слегка ошалевшая от его обаяния соседка. Кокетливо принимаю его руку, выходя на тротуар. Вечерний город встречает нас огнями, запахами уличной еды и легким бризом, треплющим волосы. «Ну что, не будем томить ожидания?» Громов подмигивает и ведет меня к подъезду. «Обитель моя, конечно, не дворец, но уют и тепло гарантирую». Поднимаемся на лифте, и я чувствую, как внутри все замирает в предвкушении. Что же меня ждет за этой дверью? Коллекция бабочек? Чучело диких животных? Или, может, он окажется тайным поклонником вязания крючком? Воображение рисует самые невероятные картины. Дверь открывается, и я оказываюсь в просторной квартире, залитой мягким светом торшеров. Книжные полки, уставленные томами, гитара, прислоненная к стене, диван, заваленный подушками. Все говорит о творческой натуре хозяина. «Мила! Надеюсь, ты не голодна, а то у меня в холодильнике шаром покати. Надо было на свадьбе твоих приятелей пожрать», — сетует майор. «Не, все нормально. Я не хочу есть». «Можно пиццу заказать. Надо?» «Не надо». «Ты играешь?» Дотрагиваюсь до гитары. «Да так, баловался в молодости». «Да ты и сейчас молод». Громов подходит ко мне, берет гитару и начинает наигрывать что-то мелодичное. Звуки заполняют комнату, проникают в душу, и я чувствую, как таю. Музыка завораживает, а взгляд Громова, устремленный на меня, обжигает. Он перестает играть, кладет гитару на место и медленно подходит ко мне. В его глазах пляшут чертята, а на губах играет легкая улыбка. Сердце бешено колотится, в голове ни единой мысли, только он, я и это волшебное мгновение. «Ты знаешь», — шепчет Громов, касаясь моей щеки, — «я совершенно забыл, зачем тебя сюда привел. Кажется, мы договаривались о чае с печеньками». Я смеюсь, запрокидывая голову. «Вообще-то мы пришли сюда за сюрпризом». «Ах, да, сюрприз, точно». Он притягивает меня к себе, и наши губы встречаются в жарком страстном поцелуе. Руки Громова скользят по моей спине, а мои пальцы запутываются в его волосах. Поцелуй становится все более требовательным, и я чувствую, как пламя желания охватывает меня с головы до ног. Тело откликается на каждое его прикосновение, и я отвечаю на дерзкий поцелуй с такой же страстью. Кажется, будто весь мир сузился до нас двоих, и ничего больше не существует. Ноги подкашиваются, и я инстинктивно хватаюсь за его плечи, чтобы не упасть. «Сюрприз удался!» — шепчу я, когда мы, наконец, отрываемся друг от друга, тяжело дыша. Громов улыбается, и в его глазах пляшут озорные искорки. «Это был только первый акт. Второй будет... гораздо интереснее», — многозначительно произносит он, подмигивая мне. И прежде чем я успеваю что-либо ответить, Он подхватывает меня на руки и несет в сторону кровати, сметая все на своем пути.